Священник снова выразил свое настоятельное желание проводить меня в последний путь. Зачем мне лишать беднягу этого утешения? Я согласился, и он сразу повеселел. Какая малость может сделать некоторых людей счастливыми? Если бы все они не спешили так ужасно, я мог бы сейчас в волю посмеяться добрых 5 минут. И вот я кончаю. Могу лишь повторить еще раз то, что сказал. Смерти не существует. Жизнь — это дух, а дух не может умереть. Только тело умирает и распадается на свои составные химические части, которые вечно неустойчивы, вечно в брожении, вечно кристаллизуются лишь для того, чтобы снова расплавиться и распасться, а затем вылиться в какие-то новые, отличные от прежних формы, столь же эфемерные и столь же хрупкие. Один только дух вечен, и через ряд последовательных и нескончаемых воплощений поднимается все выше к свету. Кем стану я вновь, возродившись к жизни? Как знать? Как знать? Конец книги. Май, 2000 год. Звукорежиссер Игорь Апарин. Читал Владимир Сушков.